Я первый раз в этом городе. Очень рад вас всех видеть, баракаллаху фикум. И передаю вам огромный-огромный салям от братьев из Средней Азии. Альхамдулилля, они даже если не знают, то есть вас кого-то лично, но альхамдулилля, знают о том, что здесь есть братья в Питере или же вообще в общем в России, и они попросили передать вам большой салям. Так как сегодня, то есть здесь братья собрались по поводу акыхи, хотелось бы немножко сказать, что акыха это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, то, что ребенок в залоге у Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха, пока за него не сделает акыху. Акыха это жертвоприношение. Суть акыхи это пустить кровь. Если рождается мальчик, то зарезать двух баранов, или же двух козлов, потому что козел подобен барану. Если же девочка, то зарезать одного барана или одного козла. По сунне это делается на 7, 14 или же 21 день. На 7, 14 или же 21 день. Акыка, баракаллаху фикум, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что человек в залоге у Всевышнего Аллаха, то есть акыка, или жертвоприношение, или пускание крови, это является знаком благодарности Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И суть акыка, как мы сказали, это пустить кровь. Некоторые братья часто задают вопрос, что делать с мясом. Вопрос, связанный с мясом, не входит в вопрос акыка. Вопрос акыка это только пустить кровь. Что касается мяса и как с ним поступать, это личное дело человека, который делает эту акыку. Хочет сам все съест, хочет людей накормит, хочет садака раздаст. Это его личное дело, баракаллаху фикум. И акыка, как мы сказали, делается после рождения ребенка. И вот тут я немножко хотел, то есть, акцент сделать на этой теме. А это милость Всевышнего Аллаха Субхану Аталя и благодарность Всевышнего Аллаха Субхану Аталя за те милости, которые оказывает Он нам. И одна из этих милостей – это рождение детей. Рождение детей в исламе, брат, это великая, братья, это великая милость. Это великая милость от Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Достаточно нам одного хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-валяду мин касби аби». Ребенок является заработком отца, если так можно перевести этот хадис. То есть, дети как являются милостью Аллаха Субхану ва Тааля? Со многих сторон. Первая вещь, то что человек, когда Аллах Субхану ва Тааля наделяет его ребенком, он благодарит Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это является милостью для него. Второе, когда ребенок растет, этот человек воспитывает его. Если его родитель мусульманин, и он воспитывает ребенка своего в исламском духе, и учит его каким-то столпам ислама, и этот ребенок совершает это, в будущем все это возвращается к отцу. То есть, если он научил своего ребенка молиться, отец умирает, ребенок молится, вознаграждение за эту молитву как идет самому ребенку, так и его отцу, который научил его молиться. Точно так же с вопросом саума, то есть поста, также с вопросом хаджа, заката, чтения Курана и других благих дел. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-валяду мин касби аби». И тот человек, который верит в этот хадис, автоматически должен проявить неверие в обратное. Это то, что в наше время говорит ограничение семьи и так далее. Те ложные идеи, которые распространяют среди нас сейчас люди и пытаются навязать нам. А это ограничение семьи под лозунгом, то, что вы не сможете толком накормить или напоить, или одеть своих детей. Или же под тем же лозунгом, что вы не можете дать толком образование вашим детям. И даже в арабских странах, баракаллаху фикум, идет такая политика. То есть, именно вот эта идея как проталкивается. Допустим, вешают плакат, и нарисован на этом плакате нарисованы две семьи. Первая семья, муж с женой и маленький ребенок. И как будто бы они так хорошо одеты и выходят из красивой машины и так далее и тому подобное. Рядом же нарисована семья, муж с женой, в лохмотьях, старых одеждах, рядом с ними куча огромных детей, и они едут на какой-то повозке, который везет осел, допустим, и так далее. Видите, как идет? То есть, смысл этого плаката, вот одного ребенка родишь, будет все хорошо, и будешь богатый, и денег будет хватать. А вот нарожаешь себе 10-15 детей, и так вот будешь бедно жить. А эти люди, баракаллаху фикум, те люди, которые не верят в слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, где Всевышний Аллах сказал, нахну нарзукухум ва ияку. Или же ваят сказал, валя такту ля улядакум хашьята имляк. Не убивайте своих детей из-за боязни перед бедностью. Нахну нарзукухум ва ияку. Мы их накормим, или же им дадим средства к существованию, так как также и вам дадим средства к существованию. Риск или средства к существованию, баракаллаху фикум, в руках Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, далеко не в наших руках. И многие люди не знают о том, что когда появляется новый ребенок в семье, это является, баракаллаху фикум, еще одним источником средств к существованию. То есть, если в твоей семье ты, твоя супруга и ребенок, у вас получается три источника. Если у вас двое детей, у вас уже четыре источника. Если у вас трое детей, уже пять источников и так далее и тому подобное. Алейкум ассалям. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннама тунсаруна ватурзакуна бидуафайкум». «Иннама тунсаруна ватурзакуна бидуафайкум». Вам победа и средства к существованию дается за счет ваших слабых. Победа и средства к существованию дается вам за счет ваших слабых. То есть, чем больше слабых в семье, тем больше средств существования, тем ближе к победе. И это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который «Ля янтыку аниль хава» от себя ничего не говорит. «Ингу ля вахью юха». А то, что он говорит, это знамение от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому, баракаллаху фику, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было побольше детей. Даже со стороны распространения религии. У нас сейчас, допустим, ну грубо, если мы скажем, в зале присутствует, допустим, 60-70 человек. Если баракаллаху фикум, у каждого будет по двое, по трое детей, следующее поколение уже будет 200 человек. Если у этого поколения будет двое, трое детей, то у них дальше будет уже еще больше и так далее. И когда ты, отец мусульманин, или же мать мусульманка, воспитываешь ребенка, троих детей в духе ислама, то есть новое поколение в три раза увеличивается. И поэтому тот, кто не может, допустим, распространять ислам, то есть не обладает знаниями, нет у него возможности призывать Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, двери для распространения ислама не закрыты. Одна из дверей для распространения ислама – это рожай детей. Рожай детей, мусульман. Будет у тебя 10 детей, будет новое поколение. В 10 раз больше. Сейчас ты один, следующее поколение будет 10 мусульман. Поэтому, баракаллаху фикум, призываю, во-первых, себя, во-вторых, всех присутствующих здесь, братьев, старайтесь, баракаллаху фикум, оставить после себя потомство. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда умирает сын Адама, все его праведные дела кончаются. То есть ему же ни за что вознаграждение будет, кроме трех. Первое сказал, текущая садака. То есть садака, который человек сдал в этой жизни, и ею пользуются люди после его смерти, как, допустим, постройка мечети, или распространение полезной литературы и так далее. Второй пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ильмун юнтафау би» – знания, от которых люди берут пользу. И этот вопрос мы уже немножко затронули. И это касается не только тебя, также если ты распространяешь знания среди людей, и умирающие люди пользуются этим знанием, вознаграждение возвращается тебе. И третий пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Валядун салихун ядуля» – то есть праведный ребенок, который делает за него дуа. То есть, когда ты умираешь, баракаллаху фикум, дела твои праведные кончаются. А в могилу мы заходим, как говорится, с вагоном грехов и еще тележкой. И тут вот есть возможность, чтобы до судного дня встать или более, перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, более-менее чистыми. Если праведный ребенок делает за тебя дуа, и тебе за это вознаграждение и прощаются грехи, а представь, у тебя будет двое детей, а представь, у тебя будет пятеро детей, а представь, у тебя будет 10 детей, то есть вариантов больше. И поэтому, видимо, со всех сторон шариат побуждает нас оставлять после себя многочисленное потомство. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Как если берете жены, то берите тех жен, которые рожают много детей. И поистине в судный день я буду как бы хвалиться или же гордиться большим количеством своей общины. Это то, к чему нас побуждает пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Тот, кто донес до нас эту великую религию, тот, кто стал причиной этой великой милости, а это милость ислама, разве он не достоин того, чтобы мы удовлетворили его, то есть нужду или его просьбу, а это то, чтобы он гордился большим количеством своей общины. Поэтому давайте будем стараться выполнить эту просьбу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И последнее, чем хотелось бы закончить вступление или выступление, а это благодарность за милости Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Аллах Субхана Аталя говорит нам в Коране: «Ваин таудду ниамат Аллахи ля тухсуха». Если вы начнете считать милости Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, то вы их не сможете сосчитать. И как говорят ученые, если посмотреть на какую-то милость из милости Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, которую Аллах одаряет своего раба. Допустим, Всевышний Аллах Субхана Аталя послал средства к существованию. Заработал сегодня он какие-то деньги. И раб говорит «Альхамдулилля», восхваляет Всевышнего Аллаха. И за это «Альхамдулилля» ему записано благое дело. Благое дело, которое может быть стать причиной спасения от огня. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «Фамайямаль митхаля дарратин хайра яра». Тот, кто сделает благое дело на вес маленькой букашки, увидит его. «Фамайямаль митхаля дарратин шарра яра». И тот, кто сделает благое дело на вес маленькой букашки, увидит его. И вот это «Альхамдулилля», которым ты восхвалил Всевышний Аллах Субхана Таля за какие-то посланные тебе деньги, является тоже милостью для тебя. И за эту милость надо благодарить, и ты опять говоришь «Альхамдулилля». Чтобы отблагодарить за «Альхамдулилля». Опять тебе за второй «Альхамдулилля» милость также Аллах Субхана Таля. Тут же тебе благое дело же записано. Потом тебе опять придется говорить «Альхамдулилля». И если мы посмотрим, то начинаем понимать слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля: «Ваин тауду ниамат Аллахи ля тухсуха». Если вы начнете считать милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то не сможете их сосчитать. И в тот же момент Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Вама бикум мин ниаматин фамин Аллах». Любая милость, которая вас окружает, это милость от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И дверь благодарности за милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля является одной из самых великих дверей вхождения в ислам. Дверь благодарность за милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля является одной из самых великих дверей вхождения в ислам. И как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля: «Ватуль буюта мин абуабиха». Заходите в дома через их двери. То есть не заходите в дома через окна, не влазьте в дома через крышу, через трубу. Заходите в дома через двери. И вот у каждой вещи есть своя дверь, через которую надо входить. И вот так же ислам. Баракулуфикум. И одна из самых великих дверей, в которые входят в ислам, это благодарность за милость Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Всевышний Аллах Субхана Таля обращается к пророку Дауду: «Ба'малю я аля Дауда шукра». Делайте, о семья Дауда, шукр, то есть благодарность. И благодарность за милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля бывает трех видов. Благодарность языком, когда мы восхваляем Всевышнего Аллаха Субхана Таля за ту или иную милость, говоря «Альхамдулилля», «Хвала Аллаха» и так далее. Второе – делами. То есть, когда Всевышний Аллах Субхана Таля проявляет тебе ту или иную милость, и ты благодаришь Всевышнего Аллаха Субхана Таля за эту милость. Допустим, если Он тебе дал деньги, то ты их тратишь в довольстве Всевышнего Аллаха Субхана Таля, не тратишь их на греховное, на что-то греховное. Если Всевышний Аллах Субхана Таля дал тебе здоровье, то есть ты используешь это здоровье и совершаешь пятикратную молитву, держишь пост, совершаешь хадж и так далее и тому подобное. И третье, баракулуфикум, это сердцем, то есть намерение. Благодарность сердцем, как говорят ученые, это признание сердца милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля. То есть любая милость, которая тебя окружает, ты должен в сердце знать, всегда это у тебя должно присутствовать в сердце, что это от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Передается в Асхаре, в одном из преданий, то, что Муса, алейхиссалям, однажды возвел руки к Всевышнему Аллаху, сказал: «О Аллах, я хочу тебя отблагодарить, но не знаю как». То есть до того велики твои милости, что не знаю, как тебя отблагодарить. И тогда Всевышний Аллах сказал, ты уже отблагодарил. То есть вот присутствие этого чувства в сердце, то, что Аллах субхана тааля наделил его милостями, и то, что он должен за это благодарить, это уже является благодарностью за милости Всевышнего Аллаха субхана тааля. И также признание, что все, что тебя вокруг окружает, это милость Аллаха. И также рассказывать об этом окружающим тебя, это тоже является благодарностью Всевышнего Аллаха субхана тааля. Как сказал про Аллах субхана тааля пророку, «Фамма биньямати роббика фахаддис». Что касается милости Аллаха, то рассказывай о них. То рассказывай о них людям. И поэтому, когда ты рассказываешь о какой-то милости, то есть когда Аллах субхана тааля тебя чем-то наделяет, всегда старайся говорить по милости Аллаха. Заработал деньги, скажи, «Альхамдулля, по милости Аллаха сегодня я заработал деньги». Аллах субхана тааля дал тебе ребенка, скажи «Альхамдулля, по милости Аллаха». И всегда об этом говори, вот это слово «по милости Аллаха». Напоминай об этом людям. Напоминай об этом людям, чтобы людей, во-первых, себя самого связывать с Всевышним Аллахом, во-вторых, окружающих тебя всегда связывать с Всевышним Аллахом, чтобы люди знали, что все, что окружает нас, это от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И как мы сказали, что милость, благодарность за милости Всевышнего Аллаха субхану тааля, это является одной из самых великих дверей в ислам. И поэтому мы должны заходить через эти двери. А через эти двери, как мы заходим, как мы сказали, вещь номер один, мы благодарим Всевышнего Аллаха языком постоянно и заняты этим. Вещь номер два, благодарим Всевышнего Аллаха делами нашими и заняты этим день и ночь. Вещь номер три, баракулуфикум, благодарим Всевышнего Аллаха спонтали тем, что наше сердце постоянно этим занято. И то, что все, что нас окружает, баракулуфикум, это из милости Всевышнего Аллаха спонтали. Сейчас, допустим, даже на столе сколько видов пищи стоит. И знаю, насколько правда, но говорят, что Билл Гейтс болен болезнью, он не чувствует, у него орган осязания не работает, то есть он не чувствует разницу во вкусе. Один из самых богатейших людей на земле и не чувствует разницу. То есть он ест яблоко, ест конфету, ест картошку сырую, все на один вкус, только на твердость разная. Субханаллах, все вы, наверное, согласны, что он готов все свои деньги отдать, чтобы почувствовать разницу между яйцом, допустим, и черным хлебом. Также, а это какая великая милость Аллаха? А как часто мы задумываемся над этой милостью Аллаха? Что мы едим яблоко, один вкус, едим, допустим, мучное какое-то изделие, второй вкус, едим шоколад, третий вкус. Это же тоже из милости Аллаха субхана тааля. То, что ты смотришь вокруг себя и видишь цвета, что-то светлое, что-то темное, что-то красное, что-то зеленое. А есть люди, которые больны и лишены этой милости, и все у них черно-белое, или дальтоники, вообще цвета не отличают. Есть люди, баракулуфикум, которые мы сказали, на вкус вещи не отличают. Даже то дыхание, человек сколько вздохов и выдохов десятки раз делает. Как часто мы задумываемся, что это тоже из милости Всевышнего Аллаха? Вот каждый сам себе, пускай ответит на этот вопрос. Как часто я задумываюсь о том, что вот вздох и выдох это милость Всевышнего Аллаха? А сколько людей есть, баракулуфикум, которые больны, у которых астматики, которые не могут толком вздохнуть, не могут толком выдохнуть, которые лишены этой милости Аллаха. А сколько людей из-за того, что были окончательно лишены этой милости Аллаха субхана ва тааля, умерли. Потому что человек, если лишается на какие-то минуты воздуха, умирает. Как часто мы об этом задумываемся? И даже, извините за пример, справление большой или малой нужды. Это тоже милость Аллаха. Ведь мы знаем, что из болезни люди не могут справлять свою нужду. И поэтому ученые, когда говорят, почему в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло, что когда мы выходим из туалета, говорим гуфранок, прости нас. Прости нас. И ученые сказали, скорее всего, валлаху алям, мы просим прощения у Всевышнего Аллаха субхана тааля за ту милость, которую он нам оказывает, а это справление нужды, и что мы должным образом не можем отблагодарить Всевышнего Аллаха субхана тааля за эту великую милость, а это справление нужды. И поэтому Аллах субхана тааля просим прощения и говорим гуфранок, прости нас. То есть прости нас за то, что мы не благодарим тебя за эту великую милость, баракулуфикум. И вот так вот каждая вещь, которая нас окружает, как мы часто говорим, братьям, иногда проведите такой день, то есть с утра пораньше, вот постарайся просто-напросто один день всего лишь посвятить, а это вот обращать внимание на милости Всевышнего Аллаха субхана тааля. Начиная с самого раннего утра. Просыпаешься, открыла глаза, разве это не милость Аллаха? Сколько людей легли вчера спать и сегодня не проснулись? То, что ты слышишь и видишь, это милость Аллаха. Сколько людей легли спать, проснулись живыми, но не видят, не слышат? То, что ты встал на ноги и идешь, а сколько людей утром встали и не могли идти? Все это милость Аллаха. То, что ты дошел, допустим, до ванной, совершил омовение, или справил нужду в туалете, потом совершил омовение, а после омовения сказал дуа, Ашхаду ан ля илаха илляллах вахдаху ля шарика ля, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Тебе открыты 8 дверей рая. Это тоже великая милость Аллаха. Совершая омовение, у тебя грехи выходят из-под ногтей, из глаз, из носа, изо рта, из рук, из ног. Это тоже милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И вот каждая секунда, и даже каждая доля секунды, которую ты живешь, все это милость Аллаха. Братья, мы купаемся не в океане, мы купаемся, если можно сказать, вселенной, все это милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И вот человек, который правильно заходит в ислам, это человек, который заходит через благодарность за милости Всевышнего Аллаха. Тот человек, который день и ночь занят этим делом и постоянно занят благодарностью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И примером нам в этом является пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как передает Айша, молился всю ночь или большинство ночи, что у него даже трескались ноги. И она обращалась к нему, говорила: о посланник Аллаха, зачем ты, то есть, так себя мучаешь? Ведь Всевышний Аллах простил тебе то, что ты сделал, и то, что ты сделаешь в будущем. Что ей ответил пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Афаля акуну абдан шакуран. Разве я не могу быть благодарствующим рабом? Разве я не могу быть благодарным рабом? Видите, благодарность за милости, которую проявил вам Всевышний Аллах субхана ва тааля, пророк саллаллаху алейхи вассалям, делами, своими словами, пророк саллаллаху алейхи вассалям, благодарить Всевышнего Аллаха. И тот человек, братья, который день и ночь занят тем, что он думает о тех милостях, которые его Всевышний Аллах окружает, и занят благодарностью, ему, братья, потом будет не до кого-то. И поэтому у нас основа в исламе, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, я юля вина аману ку анфусакум ва ахликум нар. О, те, которые уверовали, спасайте себя и свои семьи от огня, у акуду ганнасу аль-хиджара, топливом для которых будут люди, и камни. И вот это, братья, барак луфикум, правильная дверь вхождения в ислам. Правильная дверь вхождения в ислам. Это то, на чем были пророки, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, один из пророков Ибрагим, всегда делал дуа робби аузияни, нашкура ни'мата каллятиан амта алейхи ва аля валидай. Тоже занят этим Ибрагим, алейхиссалям, и говорит: о Господь мой, позволь мне благодарить Тебя за те милости, которые Ты проявил мне и моим детям. Просит, то есть к Аллаху субхана ва тааля обращается, чтобы Всевышний Аллах помог ему, потому что шайтан нас сбивает, братья. Шайтан нас сбивает, и мы забываем про эти милости. И Ибрагим, алейхиссалям, пророк, отец пророков, баракулуфикум, просит у Всевышнего Аллаха помощи, чтобы Всевышний Аллах помог ему, чтобы всегда Всевышний Аллах субхана ва тааля внушал ему благодарить его, субхана ва тааля, за те милости, которыми он наделил этого великого пророка Ибрагима, алейхиссалям. И мы видим, что это путь пророков. Аллах субхана ва тааля нам приказал, что касается пророков, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, он приказывает нашему пророку, говорит: «Фабихудаху мукатади», следуй их путем, следуй их пути. А нам же он приказал, мусульманам сказал: «Лякаткана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам был в посланнике Аллаха хороший пример. И поэтому это напоминание, во-первых, себе, во-вторых, нашим братьям, о том, что не забывайте, братья, благодарить Всевышнего Аллаха субхана ва тааля за те милости, которыми Он нас наделил. Не забывайте, братья, баракаллаху фикум, задумываться о тех милостях, которых мы, как говорится, в океане, тех милостях, в которых мы купаемся каждый день, баракаллаху фикум, с самого рождения и до самой смерти, баракаллаху фикум, не говоря уже о той великой милости, которая будет дальше для нас, мусульман, а это то, что человек зайдет в рай, баракаллаху фикум. Азаллаху аля, алям. Это то, что я хотел сказать. Джазакум Аллаху хайра. Баракаллаху фикум. Это то, что касается атыка, там хадит говорит о отец. А также мать входит. Мать и отец одно и то же, вознаграждение. Да. Мать и отец. Можно еще сюда добавить? А вот в хадисе говорится, вот сказали 14-21. А если этот срок прошел, каждого? Если этот срок прошел, то ученые говорят, баракулуфикум, среди ученых разногласия есть. Но ученые говорят, что если человек из-за халатности, из-за своей халатности оставил это, то время уже вышло. И когда этот ребенок вырастет, сам за себя сделает атыку. Если же этот человек сделал по какой-то причине, то есть что-то ему мешало, допустим, не было у него возможности, или же он не знал о том, что есть у нас такое, что у нас есть атыка в исламе, или что это является обязательным и так далее, и тому подобные причины, это является узар, то есть оправдание для этого человека. И он, иншаллах таля, делает это бизнес-даталь при первой же возможности. Понятно, да? То есть если у него не было возможности, то делает, как появляются возможности. Ничего. А если у него не получается именно, он знает ли другие дни, вот в течение 20 дней, один день может сделать? Да? Нет, должен стараться делать 7, 14, 21 день. По мере возможности. По мере, а если человек не может, Аллах субхана таля общее правило нам ставит. Ля юкалифу ллаху нафсан илля вусъха. Аллах не обязывает душу ничем, кроме того, что это сделал. Пусть старается делать 7, 14, 21. Сейчас у меня рождение идет. 10 дней, например, получается. Потому что по работе, по другим. Нет, пусть старается 7, 14, 21. Получится, если человек стремиться будет, Аллах ему облегчит. А если родители, да, например, живые сейчас, ну, и джахли, да, и они как бы за нас, вот, например, ахиху не делают. Мы за себя делаем, как вот это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А им сказать, папа, ты должен ахиху делать. Не, все, папа, не бывает, папе, да? Ничего не говорит. Папа, сам делает. Сам новообращенных, да? То же самое, да, для новообращенных, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за него родители ахиху не делали. Какой день? Он, то есть, после 40 лет сам за себя ахиху сам за себя. Это после 40 лет. Нет, пророк стал сам после 40 лет. Нет, для нас нет. По истечению времени любой день может. Но под ахикой понимается именно запах, да? Под ахикой, да, понимается именно кровопускание, именно пустить кровь. С намерением. Есть хадисы, допустим, связанные с ахикой, да, с намерением, что это ахик. Есть хадисы, которые говорится о том, что мясо, кости в ахикой не ломается. Это хадисы недостоверные. То есть из ошибок, на которые люди делают ахик. То, что кости не ломаются, этот хадис недостоверный. И также, что касается мяса, то нет ни одного достоверного хадиса, который бы указывал, что делать с этим мясом. Поэтому человек, это все в его... Хорошо, ничего. Да. Барак-лофик. Бисмилля. Мы начали говорить о детях. Здесь есть многие с детьми. И совершенно такие дети. Они ходят, там кто-то там груз по зале, туда-туда. Они здесь как бы вот, белые ночи. Ну, они говорят, в школу приходят, встают, Магриб читает, брат, не затягивают, да Иша, как им быть? Да, они могут читать сразу Иша, или дети? Дети? Да, ну, 14 лет, но он совершенно дети, ему надо намаз делать. Но утром встает, он еле-еле встает, как бы, да, вот. А Магриб читает, он же не затягивается, да Иша многим падает, уставший, как быть? Надо нам посмотреть до того, как разбирать этот вопрос, по какой причине наш ребенок падает. Очень часто мы своего ребенок наш не падает, очень часто мы сами нашего ребенка роняем, брат. Так что он потом не может не то что встать, он, брат, даже в туалет потом не может ходить и мочится в свою кровать, извините. Есть вещи, баракулуфикум, которые ребенок, то есть хочешь не хочешь, ему приходится делать. Ну, от того, что мы здесь живем. И здесь есть какие-то порядки, допустим, и так далее, хочешь не хочешь, приходится. А есть вещи, которые для ребенка не являются обязательным. И никто его не заставляет, но мы сами его заставляем, как вы сказали, допустим, в спортзал ходить. Здесь, например, по закону никто не заставляет, и за это не карается это законом. А мы его отправляем 2-3 часа, гоняем, гоняем, гоняем, он приходит, он не падает, это мы его роняем, а потом на фаджр не встает. И потом мы жалуемся и говорим, что наш ребенок на фаджр не может встать и так далее, что делать, можно ли нам совместить и так далее. Поэтому мы должны смотреть, какая причина того, что ребенок наш не может проснуться баракалуфиком. Какая этому причина? И думаю, если иншаллах мы сами в себе исправим эту причину, то есть что мы сами зло делаем своему ребенку, сами мучим своего ребенка, то иншаллах все будет нормально. Точно так же, когда мы позволяем детям до ночи, до самой смотреть телевизор, третий, четвертый и так далее, а потом утром его не можем проводить, утром его не можем поднять. Поэтому у нас есть общее правило, братья. Это касается этого вопроса и всех других вопросов в общем исламе. И мусульманин должен всегда руководствоваться этим правилом. Это правило, слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. «Вама йаттакилляха йаджаль лаху махраджа». И тот, кто будет бояться Аллаха, Аллах даст ему выход из ситуации. Аллах даст ему выход из любой ситуации. Поэтому если мы будем бояться Всевышнего Аллаха Субхана Тааля в вопросе наших детей, Аллах Субхана Тааля нам во всем поможет, брат. Во всем поможет. Поэтому мы должны смотреть, боимся мы ли Аллах Субхана Таля в отношении наших детей или нет. Баракаллаху фик. Я ответы так не услышал. Все же слышали. Там получается, Иша в час. Ага. Поэтому просто. Два часа разницы между учениями. Нет, сначала, если братья кто-нибудь в хадж поедет, сначала там есть большие ученые, задайте им этот вопрос сначала. Там же есть большие ученые, шейх Фаузан и так далее. Братья наши есть русскоязычные, кто у них учится. Я думаю, этот вопрос надо задавать большим ученым. Что касается конкретно, вот хорошо, что вы добавили, что в час и три. Это надо задавать большим ученым, Баракулов. И вот это вопросы сестры пришли. Первый вопрос, жениться на христианке или иудейке. Можно или нет? Оно, Баракулов, фикум, по шариату это разрешено. По шариату разрешено это. Но у нас, Баракаллаху фикум, в наше время, когда ученые поднимают этот вопрос, говорят, что надо считаться еще с другими факторами. То есть у нас есть какая-то вещь сама по себе, она дозволена в шариате. Но иногда его окружают какие-то вещи, или же есть какие-то факторы, которые эту вещь делают запретной. Не от того, что вещь сама по себе запретна, нет, вещь сама по себе дозволена, но что-то такое делает ее запретной извне. И, допустим, если мы скажем, жениться на крестьянке или иудейке, ученые отвечают на этот вопрос так. Они говорят, что в шариате это дозволено. Но если мы посмотрим, допустим, в наше время, если здесь мусульманин женится на крестьянке или иудейке, и у него родятся дети, и потом, не дай Аллах, так придется, то есть даже если не разведутся они, мы знаем, что у нас разные семьи бывают, и люди разные бывают, где-то, как говорится, по столу стучит муж, а бывают семьи, где по столу стучит жена. Так же. И поэтому, если у твоя жена, супруга, христианка или иудейка будет хозяйничать тобой от того, что ты слабый духом, или же даже, может быть, ты сильный духом, но у нее есть родственники, а хочешь не хочешь, ты своих детей, допустим, от тещи, христианки, иудейки, от тестя, и их родственников не можешь прятать, правильно же, чтобы они не общались и так далее, будут проблемы. И вот тут есть такой момент, что эти люди могут как-то влиять на твоего ребенка. Раньше, если сподвижники пророк саллаллаху алейхи в старые времена люди это делали, баракулуфикум, они жили в исламском государстве, где все люди молятся, где мечети переполнены, где ребенок живет в исламском обществе. И если он видит какого-то неверующего человека, то видит его только в своей матери. А в наше же время, наоборот, если ты женишься на христианке, твой ребенок будет жить в обществе неверующих, и мусульманина он будет только видеть в лице отца. И поэтому в этом вопросе человек должен следовать правилу 7 раз отмерь, один раз отрежь. Это если их брак сохранится. А как часто бывает, что такие браки распадаются? У нас браки не то, что мусульмане с христианами. Мусульмане с мусульманкой очень часто, чуть ли не каждый день мы сегодня слышим о разводах. Если произошел развод, допустим, баракаллаху фикум, а ребенок, мы знаем, здесь по законам остается с матерью, все, ты отдал ягненка на съедение волкам. И поэтому, то есть, альхамдулля, по милости Аллаха субхана ва тааля, в этом вопросе, то есть, это не такой проблемный вопрос, что у нас нету сестер мусульманок. Сестер мусульманок огромное множество. И поэтому, баракаллаху фикум, самая плохая мусульманка, баракаллаху фикум, она лучше, чтобы была твоей женой, чем будет самая хорошая христианка. Поэтому смотрите, то есть перед тем, как жениться, надо смотреть с этим вопросом, считаться. Понятно, да? Понятно, женщина? Да, братья, если что-то непонятно, вот как брат Джазаллаху Хайран, если что-то непонятно и что-то этот, не молчите, спросите. Потому что иногда на тот или иной вопрос человек может, то есть, не понять что-то и потом какие-то выводы сделать. Наверное, он имел в виду это, наверное, он имел в виду то. И то есть уже выйти со своим выводом, а не с тем, что я сказал. Поэтому, если что-то непонятно, переспросите, пожалуйста. В каких случаях мусульманская женщина имеет право требовать подарка? Аллах подробнее задавал вопрос. Брат спросил, когда жена имеет требовать таляк. У нас, баракаллаху фикум, основа то, что женщина не имеет права требовать таляк без причины. Без причины. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что та женщина, которая требует у мужа своего развод без причины, не почувствует запаха рая. Отсюда мы понимаем, баракаллаху фикум, то есть из этого хадиса, или у нас есть такое понятие в шариате, называется мафхумуль мухалифа, то есть доказательство от противного. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не имеет права требовать без причины, значит, она имеет право требовать талак по причине, чтобы эта причина была шариатская. Как, допустим, муж не содержит свою семью. А мы знаем, что мужчина обязан содержать свою семью, не кормит, не поет и так далее. Это из тех, то есть вещей, которые дозволяют женщине требовать от него развод. То есть либо нас содерживай, либо разведись. И так далее, там подобные причины. Баракулуфикум. То есть, если есть шариатская причина, то дозволено женщине требовать развода у мужа. Аллаху акбар. Когда мусульманки там, да, если родители или родственники, как бы христиане или ахлистя, да, похороны присутствуют необходимы или не надо? Если есть возможность не присутствовать, не присутствуйте. Если есть возможность. Александр. Такая ситуация здесь часто бывает, что человек вам принимает, вы не скажете, что можно, да, а родители нет. Допустим, матери, разница, да, так бывает, да? Некому больше, вот он один, например, она дочка пускает, она в исламе или сын, да, фамилия, и мать умирает. Как он ее хоронит? За этим дядерским обычным через крематорий или как? Если она, ну вот, вот ему что делать? А здесь крематории, да, сжигают? Да, здесь сжигают, по полной сожгают. Нет, или сжигают, или похоронит. Нет, вот как, вот, например, вот... Нет, факт то, что Баракулов, я понял вопрос, что по исламу ее хоронить нельзя, если она не мусульманка. Но не надо ее хоронить по их обычаям, то есть крестом и так далее, опивание и так далее. Просто-напросто выйди, то есть там, где могила, если есть возможность выкопать, просто молча закопай и все. Как говорят, по-советски закопай. По-советски. Вот один брат, машалла, он делает каждый день тахаджуд в 11 ракатов, да, то есть 8 ракатов и 3 раката утра, попросим узнать, да. И вот когда начало Рамадан встает, мы делаем таравих в мечети, да, по такой, ну, обычно так делается. Вот в этот месяц что ему надо? Все, он оставляет, делает тост таравих и все. Вот эти 11 ракатов он уже не прибавляет. Да. У нас, во-первых, перед тем, как ответить на этот вопрос, то есть маленькая поправка к самому вопросу, это 8 ракатов тахаджуд и 3 раката витр. У нас в Баракулуфику многие братья не знают то, что Киямуляйль, Тахаджуд, Таравих и Витр – это 4 названия одной молитвы. Это одна и та же молитва. Минимальное количество ракатов, которых 1, и максимальное 11. Среди ученых есть разногласия по поводу 20 ракатов. И некоторые ученые считают, то есть хадисы, в которых есть указания на 20 ракатов, то, что у нас приходит о том, что некоторые сподвижники совершали, то есть 20 ракатов и 1 ракат, то есть заканчивали 21 ракат, лишь 23, а другие говорят, что 11. Факт, то есть, не говоря об этом разногласии, поговорим о том, что это название всех все эти названия одной молитвы. Почему называется Киямуляль, ночное стояние? Из-за того, что эта молитва совершается ночью. Почему она называется тахаджуд, или когда же она называется тахаджуд, когда это киямуляй совершает человек после сна? Если он немножко поспал и встает, и совершает эту молитву, она называется тахаджуд. Таравихом эта молитва называется во время месяца Рамадана. И витром она называется из-за того, что она кончается нечетным количеством ракатов. И поэтому человек, то есть, который теперь, что касается ответа, у нас общеизвестно, что эта молитва, то есть тахаджуд, каямуляль или таравих во время Рамадана совершается джамаатом. Единственный месяц, когда эта молитва совершается джамаатом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе сказал, тот, кто молится с имамом, пока он не уйдет, то есть имам, вот, с которым мы таравих читаем, пока он не уйдет, ему будет, если он молится с имамом до тех пор, пока имам не закончит и не уйдет со своего места, ему будет записано вознаграждение, как будто бы он молился всю ночь. Всю ночь. Здесь теперь вопрос, до того, как ответить на этот вопрос, а это вопрос, то, что некоторые братья говорят, я считаю, что сунна читать 11 ракатов. А наш имам, допустим, в мечети молится 20 ракатов. И поэтому сейчас появилась такая мода, я не знаю, она есть у вас или нет, но она в других республиках СНГ существует, или же в других городах, что многие братья, которые имеют убеждение, что сунна 11 ракатов читать, приходят, совершают за имамом 8 ракатов, или же 11 ракатов, и разворачиваются, уходят из мечети. под лозунгом, что мы совершаем сунну, а то, что делает этот имам, это беда. Это брак Аракалуфикум очень опасное заявление. И я боюсь, что подобные братья могут попадать под хадис или под аят, где сказал Всевышний Аллах Субхану Таалу. И в очень многих делах мы можем попадать под этот хадис, пусть под этот аят, пусть Всевышний Аллах Субхану Таалу нас всех обережет. Этот аят, который ученые называют самым страшным аятом в Коране. Этот аят из суры Кахф, где Всевышний Аллах Субхану Таалу говорит: «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина амали», скажи, не сообщить ли нам тебе о тех, кто будет иметь самый большой убыток. Тот, кто будет иметь самый большой убыток в судный день. То есть уже страшно, кто эти люди, которые будут иметь самый большой убыток в судный день. «Аллявина далля саайюхум филь хаяти дуня». Те стремления которых, то есть в пух и прах ушли в этой жизни. Обратите внимание, стремления. Они что-то делали, делали, делали, но это в судный день окажется пухом и прахом. «Вагум яхсабуна аннагум йохсинуна суна». А они же считали на этой земле, что они делают все правильно. Смотрите, как страшно. Делать что-то, быть уверенным, убежденным, что ты делаешь все правильно, а в судный день это все окажется пухом и прахом. Поэтому ученые говорят, что это самый страшный аят. И таким образом, иногда из-за нашего невежества, если человек что-то делает по невежеству, он приложил все усилия, чтобы узнать, обратиться к знающим людям, и что-то сделал по невежеству, то Всевышний Аллах Субхану Тааля простит его невежество. Если же человек понял что-то по-своему в шариате и не спрашивал у знающих людей, ограничился своим пониманием, то Аллах Субхану Тааля его не оправдает. Баракулуфикум, как ученые приводят пример, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил письмо к персидскому царю, тот даже не стал читать этого письма и разорвал его. Если посмотреть, довод до него не дошел, потому что он не прочитал этого письма, но Аллах Субхану Тааля его наказал или же накажет его. Почему? У него были причины узнать, но он отказался от этих причин и порвал это письмо. Вот так же в вопросах баракулуфикум сунны. К большому сожалению, братья, но это горькая правда, которую мы должны признать, то, что 70 лет вот эта вот яма под названием неверие, коммунизм, безбожие, атеизм и так далее, здесь была. И многие из нас были в этой яме. И по милости Аллаха, после развала Советского Союза мы начали вылазить из этой ямы. Однако была проблема, что мы начали стремиться к исламу, но об исламе нам никто толком не рассказал. А ислам, баракулуфикум, ислам — это наука, ислам — это религия, ислам — это Коран и Сунна, ислам — это сподвижники пророка Саусам. И мы нуждаемся в том, чтобы кто-то до нас донес этот Коран, донес эту Сунну, баракулуфикум, донес то, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые передали для нас, передали нам Коран и передали нам сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, к большому сожалению, мы начали ограничиваться переводами. Большинство переводов, которые сейчас существуют на так называемых исламских полках, это, братья баракулуфикум, переводы, сделанные людьми, которые не знают шариатских наук, может быть, обладая арабским языком. А мы знаем, что все вы здесь, допустим, присутствующие, кто-нибудь есть медики? Или кто учится в медфакультете и так далее? Есть. Медики. Вот я... Кто медик, братья? Брат, я задам вам вопрос. Вы закончили или учитесь? Заканчиваю. На каком курсе? Шестой. Вот шестой курс. Если я сейчас, обладаю русским языком, приду на лекцию к вам, шестой, если сяду рядом с вами, и профессор будет нам объяснять урок на русском языке, я что-нибудь пойму? Почему? Терминология. Вот, братья, в быту все вы соглашаетесь с этим вопросом. Но многие из нас, к большому сожалению, иншалла, такие среди нас нет, многие из мусульман вот в религии с этим пониманием не хотят соглашаться. В медицине, физике, химии и других науках мы соглашаемся, что мало того, что ты знаешь язык и читаешь книгу на русском или на том или ином языке, на котором преподносится эта книга, надо знать и терминологию. В шариате, братья, тем более. В шариате тем более. Тот человек, который обучает религию, мало того, что он знает арабский язык, мало того, что он знает арабский язык, баракулуфикум, он обязательно должен знать терминологию, как понимать тот или иной термин, который используется в том или ином аяте. Потому что одно слово, баракулуфикум, одно слово в одном хадисе указывает на одну вещь, в другом хадисе указывает на другую вещь. Указывает на другую вещь. И человек, который знает, или человек-переводчик, который не знает терминологию, он, допустим, пользуется словарем, ну, сейчас существует словарь Баранова, допустим, арабско-русский. Он смотрит на один перевод этого слова, И поэтому переводит его однобоко, и потом понять уже неправильно. То есть он сам правильно не понял хадис, перевел его неправильно. Эта книжка вышла на полку. Люди начали читать эти книги, и, соответственно, неправильное понимание. Примеров можно огромное баракалу фикум привести. Я вам, допустим, один пример вам приведу. Взять, допустим, слово, ну, разные слова можно взять. Допустим, слово сарф. Сарф. Слово сарф. Какое значение у слова сарф? У нас баракалу фикум в зависимости от науки, в которой изучается это слово. Если мы изучаем арабский язык, то слово сарф, сарф, есть наука, называемая сарф. Это наука, которая изучает корень слова. Наука, которая изучает корень слова. Есть у нас баракалу фикум другая наука. Есть другая наука, опять же в арабском языке, называется нахв. Там слово сарф уже не указывает на разбор корня слова, а указывает на окончание слова. Указывает на окончание слова. Если мы зайдем, допустим, в шариат, слово сарф указывает баракалу фикум на покупку или же обмен тех вещей, в которых есть риба, но они разные вещи. Допустим, золото на серебро. Если я меняю золото на серебро, в шариате это называется, в фикхе науке это называется сарф. Если я меняю две разные валюты, рубли на доллары, доллары на рубли и так далее, на евро, это называется сарф. То есть вот смотрите одно слово, а если взять языковое значение слова сарф, сарф у арабов используется как канализация. Смотрите, совершенно разные смыслы. Менять золото на серебро – смысл. Канализация – смысл. Корень слова – смысл. Окончание слова – смысл. И когда я, то есть, знаю вот эти вещи, или кто меня учит этим вещам? Этим вещам, баракалу фикум, нас учат ученые, которые взяли свои знания от своих ученых. Те же взяли знания от своих шейхов. И так до самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому мы должны, баракалу фикум, изучать эти вопросы от тех людей. И вот я вас побуждаю, баракалу фикум, этому, то есть, если здешние жители города Питера, когда приезжают какие-то братья, те, которые учились у ученых, и говорят, что мы будем такую книгу переводить, такую, скажите, брат, остановись. Вот у нас книг, переведенных достаточно. Вот ты нам объясни, как правильно ту или иную книгу понимать. А потом переводи, что хочешь. Вот это я вас побуждаю делать, баракалу фикум. Потому что, допустим, самый простой пример я вам опять приведу. Булюгуль Марам книга «Достижение цели». Многие из вас ее видели. Наш брат Эльмир Кулиев ее перевел. Сейчас книгу братья все ее читают. И каждый ее по-своему понимает. Если кто-то, братья, в арабских странах учился и видел толкование великого ученого Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина этой маленькой брошюрки. У шейха ушло, баракалу фикум, братья, больше 300 часов. 300 часовых кассет или же 300 часовых файлов MP3 записано в толковании этой маленькой брошюрки. И те, кто, братья, учился в арабских странах, а если никто не учился, спросите у тех братьев, кто учится, кто был или кто присутствует у шейха Усаймина, кто присутствовал на уроке. На уроках шейха Усаймина его ученики это те доктора, у которых наши братья учатся в университете, в Медине, в Рияде и так далее. Вот это ученики шейха Усаймина. И чтобы вот этим докторам объяснить, как вот эту маленькую книжку понимать, у шейха Усаймина ушло больше 300 часов. Мы же в наше время, братья, даже многим из нас в голову не приходит. А вообще правильно я понимаю, неправильно? У нас вообще изначально в голову не приходит, а брат вообще правильно перевел этот хадис или неправильно? Понимаете? И вернемся к нашему вопросу, то есть вопрос 11 ракатов, баракалу фик. У нас, как мы сказали, это название одной молитвы. И мы сказали, что когда некоторые братья по-своему читают ту или иную книгу, прочитали в какой-то книге, что сунна читать 11 ракатов таравих. И он все на этом остановился и говорит, что это сунна. И поэтому, если имам 20 ракатов в мечеть совершает, он совершает за ним 11 ракатов, разворачивается и под лозунгом сунна уходит, а это беда. На самом деле этот брат делает беда. На самом деле этот брат и делает беда. Почему? Потому что если мы зададим этот вопрос брату, так как ты делаешь, кто-нибудь из подвижников делал или нет? Мы знаем, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, среди них были разногласия в вопросах фикха. И даже, знаете, среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, извините за такой немножко, кажется, интимный пример, но это факт, что он пример, было разногласие в том, что если человек переспит со своей супругой, и у него не произошло семяизвержение, Некоторые сподвижники считали, что он гуслям не обязан. Потому что в начале ислама пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Инна мальма у минальма». То есть вода следует только после семи извержений. То есть гусль надо делать только после семи извержений. Потом же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дальше сказал «Изальтака хитанан факадваджабаль гусль». То есть если один половой орган заходит в другой половой орган, является обязательным делать гусль. И до некоторых из подвижников этот второй хадис не дошел. И поэтому они до конца были на мнении, что если человек совершает половой акт, и не произошло с ним извержение, то он не обязан гуслям. И несмотря на это, сподвижники друг за друга молились. Мог же один сказать, он такого мнения, я не буду за ним молиться. А вдруг он сейчас в большом осквернении. Давайте посмотрим понимание сподвижника в отличие от нашего понимания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мы сейчас говорим о тех братьях, которые совершают 8 или 11 ракатов и покидают имама. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, «Инна маджуля лимаму ли утамма би». Поистине имам существует для того, чтобы за ним следовать. Фалятахталифу алей, не противоречьте ему. Не противоречьте ему. Этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте сравним наше понимание этого хадиса и понимание сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во время исправления Усмана ибн Аффана, если кто-то, братья, хадж совершал, знает, что в Мина, когда выходят, в Мина, там каср делается, молитва по два раката совершается. Усман ибн Аффан же, ради Аллаху анху, совершал четыре раката. То есть сделал свой иджтихад. Причиной тому было, как говорят ученые, что Усман ибн Аффан сказал, мы не будем сокращать молитву. Сподвижники другие спросили, почему? Потому что в хадж приходят бедуины, неграмотные. Если они увидят, что мы совершаем два раката зухр и аср, они подумают, что зухр и аср только два раката. То есть, боясь неправильного понимания, Усман ибн Аффан сделал свой иджтихад, свое старание и сказал, будем читать четыре раката. Абдулла ибн Масуд и другие сподвижники порицали Усмана. И сказали, пророк саллаллаху алейхи вассалям читал два раката. Абу Бакр читал два раката. Умар читал два раката. Почему ты читаешь четыре раката? Это не сунна. Усман радиаллаху анху остался на своем мнении и совершал все четыре раката. Абдулла ибн Масуд за ним молится все четыре раката. Абдулла ибн Масуд молится за ним все четыре раката. Сподвижники или же ученики Абдулла ибн Масуда приходят к Абдулле ибн Масуду и спрашивают, почему ты так делаешь? Ты же сам порицал Усмана, а теперь делаешь то, что не считаешь сунна. Как ответил Абдулла ибн Масуд? Аль-хиляфу шар. Разногласие является злом. Разногласие является злом. Абдулла ибн Масуд прекрасно понял и уверовал в хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям инна маджуля лимаму ли утамма маби. Поистине имам существует для того, чтобы за ним следовать. Фаля тахталифу алей. Не противоречьте ему. Ну, у кого-то из нас может вопрос возникнуть. Да, этот хадис мы понимаем так, если имам делает все правильно. Нет, вы все, братья, верите, что даже если имам неправильно, надо за ним следовать. Но у нас проблема, мы в чем-то следуем, в чем-то нет. Вопрос, который приводит шейх Аль-Бани. Если имам после второго раката на ташахут не сел, встал на третий ракат, забыл ташахут, мы им говорим, субханаллах, субханаллах, он не сел. И читает дальше. Мы сидим или же встаем? Все мы на 100% уверен, что он сделал ошибку. Но несмотря на его ошибку, следуем за его ошибкой или нет? Следуем. А почему мы в чем-то это делаем, а в чем-то это не делаем? Вот так вот сподвижники поняли и понимали, что даже если имам ошибается, они все равно за ним следуют. И как это сделал Абдулла ибн Масуд. Потому что они верили также в хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис привел имам Бухари про имамов, сказал, «Юсаллюна лякум», они молятся с вами. «Фаин ахсану фалякум валягум», если они делают все правильно, то вознаграждение вам и им. «Ваин асау», если они что-то делают неправильно, что нам делать, пророк сказал, «Фалякум валягим». Вам будет вознаграждение, а грех они будут сами. То есть грех будет на них, баракаллаху фикум. И таким же образом в этом вопросе, то есть в вопросе таравиха, те братья, которые делают 11 ракатов или 8 ракатов и разворачиваются, уходят, оставляя имама, думая, что они делают сунну, баракаллаху фикум, кроме них до этого никто этой сунны не делал. Кроме них никто этой сунны не делал. И как мы часто говорим, то есть изучая тот или иной вопрос по фикху, когда изучаем книги, то есть старинных ученых, мы видим, что иногда в том или ином вопросе, то есть среди ученых, допустим, ну говорят, ученые разделились в этом вопросе на 2, на 3, на 5 мнения. Когда же наши русскоязычные мусульмане, братья и сестры зашли в ислам, к 2-3 мнениям добавилось еще 333 мнения. Потому что вот эта вот беда у нас существует, братья баракаллаху фикум, а это неправильное понимание. Но я хочу вас обрадовать, то есть не расстраиваться, альхамдулилля, по милости Аллаха. Есть братья, которые учатся, есть братья, которые сидят около ученых, есть братья, которые перенимают Куран и Сунна. Просто для требования знания, братья, много очень времени надо. Для требования знания надо очень-очень-очень много времени. Поэтому, с дозволения Аллаха субхана ва тааля, уже альхамдулиллях больше 10 лет, то есть даже больше 15 лет, как некоторые братья находятся в арабских странах, начинают потихоньку возвращаться, которые уже несут правильное понимание Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и которые доносят его именно так, как оно было ниспослано пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому еще раз вам напоминаю, когда братья грамотные приезжают с арабских стран, не позволяйте им сидеть и тратить время на переводы той или иной книги, а лучше заставьте их, чтобы они вам правильно объяснили, как понимать ту или иную книгу. Даже эту же Булугуль Марам, скажи, брат, если надо, мы тебе с интернета скачаем шейху Таймина. На, послушай, как он по-арабски объясняет этот хадис, потом нам по-русски переведи то, что он объясняет. Баракаллахик. Понятно, да, иншалла? Там на вопрос не было ответа. Братья, брат говорит, иншалла, остановку немножко сделал. Хозяин говорит, остановку надо сделать. Надо сделать. Иншалла, полез, брат, сейчас кушать будем, иншалла. Пусть. Отправим Химре. Чего Химре отправляет? Два раката читает, имам как бы после первого азана. Они сунны это читают? Это сунна делают. Азаби имама Куханита. Они говорят, это сунна. Два раката много читают. Четыре. Ну вот я примерно многие не знаю. Ты что не стоишь? Я тоже не стою. И говорят, беда. Вот я хочу знать, это беда или... Не, оно в сунне не пришло, Марко, однозначно оно не пришло. Вот нам у надо вставать, чтобы следовать есть, имама или как? Не, у нас в этом вопросе это дело не то, что здесь не за имама молится, а сам молится. Но есть, брат, там для мусор в этой ситуации. Саламу рахматуллаху баракату. Ой. А что, здесь сразу стоп до нашего? Вот здесь, брат, стоп, стоп, стоп, стоп. Не снимай. А? Так он снова может снимать. Нет, не нет, стоп, чтобы сохранить. Да, сохранить. Мама, ты меня снимаешь? Да, брат, вот, брат, тебе снимаю. Зачем? Нельзя ли дадут? А? Можно. Ну что, брат, ты меня будет. Здесь? А то сейчас сохраняется, да? Сохраню, брат, уже сохранил. Я вот был в Сингапуре, почему-то.